Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 357. Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Евангелие от Марка, 8 глава, 24 стих. Господь дал глазам этого человека силу зрения, но он еще не был в состоянии все четко различать. Иисус спросил его, видит ли он что-нибудь. Прозревший взглянул, и его первым радостным словом было: «Вижу! Какое благословение!» Некоторые из вас могут сказать: «Я знаю одно, что я был слеп, а теперь вижу. Я вижу не так много, как, может быть, должен был бы или как надеялся видеть, но я вижу. Это я точно знаю. Я вижу мои нужды и потребности, и если я даже не вижу ничего другого, это я вижу». Если человек может что-то видеть, то неважно что. Во всяком случае, он видит. Красивый или некрасивый тот предмет, который он видит, это неважно. Так и духовное понимание чего-нибудь является доказательством тому, что ты имеешь духовную жизнь. Но послушай, что еще говорит исцеленный? Он говорит: «Вижу людей». Это еще лучше. У многих достаточно зрительной способности, чтобы различать определенные вещи. Хотя ты был слеп, как летучая мышь, теперь больше никто не сможет убедить тебя, что возрождение через крещение – это то же самое, что и возрождение через Слово Божие. Можно было бы подумать, что это всем ясно, но, к сожалению, это не так. Ты видишь достаточно хорошо, чтобы понять, что есть Спаситель, что путь спасения заключается в вере в Иисуса Христа, что спасение, осуществленное Иисусом Христом, это совершенное спасение, и что оно надежно приведет в вечную славу всех обретших Его. Но послушайте, что затем говорит исцеленный: «Вижу проходящих людей, как деревья». Он видел все расплывчато. Так обстоит дело с первым зрением, которое получают многие духовно слепые. Они не могут различать между оправданием и освящением, делом Спасителя и делом Святого Духа. Но это уже великая милость, что они вообще видят, и Бог постепенно даст им все больше и больше зрения.